Глава 22. 12 июля 2049 года. ЮАР, Кейптаун. Даже находясь в безопасности в Кейптауне, члены экспедиции «Волка» после беседы с миротворцами не собирались вместе. Даниил проводил время со своими девушками, а Алекс и Лиза были предоставлены сами себе. Компания продолжала поддерживать легенду о романтическом путешествии по случаю дня рождения Жени, а Елизавета соблюдала конспирацию, ведь она все еще отдыхала в деревне у Ташки. Ясно было, что журналисты будут вести Волка с подружками до самой яхты, поэтому Зеленая должна была попасть на борт заранее, не привлекая внимания. После 9 вечера в Кейптауне в июле уже темно и довольно прохладно, на улицах безлюдно. В ветреном порту тем более не встретить туристов, которые могли бы заинтересоваться яхтой русского богача, а журналисты явятся только к утру. Всю дорогу в сопровождении Алекса и Рактара девушка вдохновенно щебетала о том, что ждет их на острове. «Я, конечно, не смею надеяться, что мы найдем ту самую Атлантиду, хотя место и подходящее. Это была бы настоящая сенсация. Продуваемые сильнейшими ветрами сороковые широты, в которых никто и не думал искать легендарную цивилизацию, а тут раз». Было заметно, что Лиза полностью освоилась в компании Алла и стала самой собой. Но кто-то же научился выплавлять почти чистый палладий. Даже сейчас это сложно, потому он такой дорогущий, и папа просто помешан на нем. Упомянув отца, Лиза чуть притихла. «А ты чего ждешь от этой экспедиции, Аэл? Неужели только лишь пилотом полетел? Мне кажется, Даниил и сам бы справился». «Ну конечно. Чтобы летописец остался в стороне от приключений». «Быть этого не может», чуть фыркнув, заметил молчавший до этого Рактар. Алекс покосился на Раптора, но вместо того, чтобы как обычно одернуть, улыбнулся. «Этот страус-недоросль прав. Нет никакой особенной причины. Мне просто интересно. Я ни за что не откажусь поучаствовать в событиях, которые могут повлиять на развитие всего человечества». «Ой, мама дорогая! Сколько пафоса!» «Перья выщипаю», — беззлобно пригрозил аниматронику парень. «Все, все. Молчу», — Зеленая погладила Дина по голове. Девушка неоднократно ловила себя на мысли, что при всем своем скептическом отношении к животным аниматроникам, которых она считала лишь бездушными куклами, Рактар у нее вызывал совсем иные эмоции. Другой вопрос, как относился к этому сам аниматроник, наделенный слишком уж высокоразвитым для игрушки иск-ином, но ни удовольствия не проявлял. Очень даже обоснованный пафос, девушка мягко упрекнула Раптора, затем с улыбкой посмотрела на Алекса. «Мы вполне можем открыть утраченные технологии, а они, если не поспособствуют техническому перевороту, то как минимум заставят пересмотреть подходы в металлургии. Да и кем вообще были жители острова? Откуда у них такие знания? И люди ли они вообще? Ну ладно, что-то я уже слишком разошлась». Некоторое время шли молча и не торопясь. Особенно заметно было по Лизе, как она тянет время, не желая оставаться на яхте одна. Компанию и защиту ей, конечно, обеспечит Рактар, но Алекс должен был остаться в городе и проследить за ремонтом самолета. С самого начала так и планировалось. Волк с девушками отправится на яхте в круиз, а Алекс присоединится к остальным уже на острове, на Стерхе. «Дальше ведь все пойдет по плану?» Притихшая Зеленая уже не бежала в припрыжку, размахивая руками, а взяла летописцева под руку и прижалась щекой к его плечу. «Уже и так слишком много всего случилось с нами. Причем с самого начала экспедиции. Интересно, Еве удалось что-нибудь выяснить про того киллера на кладбище? Ему нужен был сам Даниил или все-таки охотились на его людей? Ева и Константин разобрались с этим делом. Я не знаю подробностей. Даня сказал, что беспокоиться больше ни о чем, и эта история подождет до нашего возвращения в Россию. Думаю, сейчас вам стоит сосредоточиться на главной цели экспедиции. Он взял ее за подбородок и поцеловал. Мне кажется, он прав. Ты мечтала об этом путешествии. Наслаждайся им. Алу удалось прогнать беспокойство Лизы и хотя бы временно переключить ее внимание. Взгляд девушки потеплел. Она привстала на цыпочки и коротко поцеловала летописцева в ответ. Буду наслаждаться. И найду то, что ищу. Я уверена. Лиза и так говорила негромко, но после этой фразы крепко обняла Алекса и совсем шепотом добавила. Я и так нашла, гораздо больше, чем рассчитывала. Дальше снова шли молча, но атмосфера была куда теплее и расслабленнее, а девушка едва не мурлыкала от счастья. Мы на месте, летописцев указал яхту, которая заметно отличалась от соседних своим грозным видом. Лиза будто нехотя окинула судно взглядом, повернулась к нему спиной и заглянула в глаза Алексу, взяв того за руки. А ведь ситуация напоминает картину в аэропорту. Опять мы скрываемся от журналистов. Ирактар снова с нами. Только наш Дон Кихот не укрывает свою Дульсинею от посторонних взглядов своим сюртуком, не удержался от нового едкого замечания, Рактар. Господин дракон, я уже сомневаюсь, кому ты принадлежишь, Зеленая усмехнулась. Ты вообще помнишь, что твой хозяин Даниил? Все время с Салом проводишь. Хозяин? Даниил? Дина фыркнул. У драконов не бывает хозяев, лишь долг служения. Но для этого его нужно победить или освободить из плена. Я тебя тогда так и не победил. И освободить не успел, необычно серьезно отозвался летописцев. Это тебе так кажется, капитан. Мало того, именно ты покарал того, кто причинил мне боль, заставляя убивать невинных. Лиза в растерянности переводила взгляд с аниматроника на Алекса и обратно. Ребята, вы о чем? Как будто о далеком прошлом говорите. И странно все так. Девушка зажмурилась и потрясла головой, будто отгоняя неприятное видение. Рактар, ты ведь не можешь убивать людей. Да, волка, у тебя был другой хозяин, запрограммировавший тебя на причинение вреда. Аниматроник покосился на летописцева, словно ища поддержки, и тот коротко кивнул. Понимаете, леди, я не совсем обычный аниматроник. Когда-то я действительно был драконом. Пусть и... Рактар дернул нервно хвостом. Пусть и в виртуальной реальности, но настоящим драконом. Моя личность сформировалась и не догадывалась о том, что окружающий мир не является настоящей реальностью. Потом. Раптор покосился на Алекса вновь. Было похоже, что он словно спрашивает разрешения рассказывать дальше. Потом произошла одна история, в результате которой Рактар фактически погиб. Нам удалось перехватить кластер его сознания, но вернуть назад мы его не смогли. Зато смогли дать это тело. Эта история выглядела фантастично, но только на первый взгляд. Работы с искусственным интеллектом велись давно, а ограниченно разумные иск, ины, уже вошли в обиход и стали привычными. То есть ты, что-то вроде Евы? Задумчиво поинтересовалась Зеленая. Вот именно, что-то вроде. Куда мне до богини? Саркастически заметил Рактар. Не обращай внимания. Это он скромничает, засмеялся Алекс и привлек к себе девушку. Ева действительно потрясающая, но с твоей харизмой, Рактар, ей сложно соперничать. Хоть ты и редкостная язва, Лиза перевела взгляд на Алла, как и Дина до этого, и немного помедлив спросила. Но я так и не поняла, как связаны дракон и ты, летописец. Рактара держал под контролем жрец кровавого культа. А я его победил. Почти. И освободил из рабства. Почти. Но. Алекс замялся. Да ладно. Чего уж там. Договаривай. Мне пришлось его убить, когда он потерял контроль над телом, чувствовалось, что парню не нравится эта тема. Понятно, девушка вздохнула и сжала ладонь Алла. То есть не совсем понятно, но так, в общих чертах. Достаточно, чтобы дальше не углубляться. Это ваше прошлое. Главное, что сейчас мы можем спокойно жить бок о бок. И я. Я рада, что Рактар с нами. И он тебя не утомляет, серьезно? Алекс хмыкнул, выразительно посмотрел на Раптора и внезапно сменил тему. Яхта давно здесь стоит. Кругом камеры, но после всего, на что мы успели нарваться. Рактар, надобно задействовать твои сенсоры и проверить. Не хочу повторения сцены в самолете. Снаружи ты ее не просканируешь. Стоит защита. Ой, да ладно. Фыркнул ящер. Так бы сразу и сказал, что хочешь остаться с ней наедине. Все намеками, да намеками. Действительно. Кто-то не понимает атмосферу момента, раздраженно поморщился летописцев. Мог бы промолчать и просто уйти. Рактар задумчиво посмотрел на него и, гордо задрав хвост, пошел в сторону яхты. Алекс, провожая его взглядом, на девушку пытался не смотреть. Все произошедшее между ними вызывало довольно противоречивые эмоции. С одной стороны, его тянуло к Лизе, но с другой, он просто не понимал, что делать дальше. «Скажи, как ты хочешь дальше развивать наши отношения?» — вдруг спросил молодой человек. «Дома и обычной семейной жизни я дать тебе не могу. В смысле, дом у меня есть, но... Ты идешь к своей мечте, я к своей, и спокойствия в ближайшее время не предвидится». Летописцев повернулся к Зеленой и грустно улыбнулся. «Правда, после того, что ты узнала и узнаешь о наших с Волком планах, мы не выпустим тебя из поля зрения. Но не станет ли тебе это в тягость?» Настал черед Зеленой смотреть в спину скрывшемуся в рубке Дина, чтобы спрятать взгляд и собраться с мыслями. Размышляла девушка недолго, ведь решения давно были приняты и стоило всего лишь высказать их вслух. Хотя не так это просто. Стоит поделиться своими сокровенными планами с кем-то, тут же начинаешь чувствовать ответственность за их исполнение, чтобы слова не были брошены на ветер. Отец приучил Елизавету думать, прежде чем говорить, и знать цену словам. Решительно положив руки Алексу на плечи, Лиза посмотрела ему в глаза. «Все решения приняты. И кажется, еще там, на кладбище, где мы чуть не погибли. Еще там я отказалась от спокойной и предсказуемой жизни. И это не только про экспедицию. Домашняя, послушная Лиза осталась там, в прошлом». Девушка сглотнула, набрала воздуха, но наклонилась ближе к уху парня и продолжила совсем тихо. «И я уже сказала, я с тобой. Здесь и сейчас. И сколько получится. Хочется, чтобы подольше». Не дав Алексу ответить, она чуть отстранилась и с улыбкой уже громче добавила. «Неужели ты думаешь, что я так просто прекращу сотрудничество с ребятами, помогающими реализовать мои мечты?» Он ничего не ответил, взял ее лицо в ладони и стал целовать. Нежно, ласково, осторожно. Лиза приобняла Алла за шею и мягко прислонилась к нему. Чувствовалось, что ей не хочется отпускать парня, но звук удара со стороны яхты заставил обоих вернуться к реальности. Рактар не показался снаружи, но ясно давал понять, что Лизе пора уже скрыться внутри, а Алексу отойти от судна, чтобы не привлечь лишнее внимание. «Рактар прав. Тебе пора подняться на борт, пока журналисты не явились, чтобы занять обзорную позицию получше». При этом летописцев не спешил отпускать Зеленую, продолжая гладить ее большим пальцем по щеке. «Береги себя. Пожалуйста», — Лиза крепко обняла Алла. Очередной стук заставил этих двоих, наконец, выпустить друг друга из объятий и со смехом попрощаться до встречи на острове. Всего-то через 7 дней. 13 июля 2049 года. ЮАР, Кейптаун. Утро началось, как обычно, с легкого дождя за окном и чашки кофе. Весь вчерашний день Саша провела на базе миротворцев в компании Серебряных Лис, общаясь с ребятами и отправляя отчеты, потому что на сегодня было намечено отплытие. Дождь не особо поднимал настроение, да и Кости не подавал весточки, дежурный звонок, два слова, и все. Саша понимала, что у каждого из них теперь своя жизнь, но все же, почему-то было очень обидно. Звонок телефона прервал ее мысли. «Госпожа Тихонова, не могли бы вы спуститься на ресепшн?» «Хорошо, сейчас подойду». Она накинула джинсовую куртку и, недоумевая, в чем дело, отправилась вниз. «Здравствуй», – раздался такой знакомый голос, вот только особого тепла в нем не было, в отличие от прошлых раз. «Доброе утро», – девушка развернулась и споткнулась на полушаге. Перед ней Костя, но не ее. Какой-то чужой, холодный, словно что-то изменилось за эти дни, пока она была в Кейптауне. «Хорошо выглядишь», – его взгляд упал на бледные синяки на руках. «Что случилось?» «Идем куда, выпьем кофе и поговорим». Они направились в сторону небольшого кафе, куда обычно ходили только местные. Кофе здесь подавали вполне приличный. Пока хозяин готовил их заказ, они сидели и молчали. «Что случилось? Ты ведь не просто так прилетел сюда через полмира, чтобы выпить со мной чашку кофе», наконец не выдержала гнетущей тишины девушка. «А если так? Если соскучился?» «Не верю», Саша дернулась было накрыть его руку своей, но замерла. «Это на тебя не похоже». «Саш», мужчина внимательно смотрел на нее, отмечая малейшие детали, «а что на меня похоже?» «Ты тогда так и не дала ответ на вопрос, чего ты хочешь?» Тихонова открыла было рот, но просто закусила губу и отвела взгляд. «Происходящее сейчас очень хорошо показывает, что между нами происходит. Думаешь, я железный? Что просто буду наблюдать за тем, что ты творишь?» «А что я творю?» Она, наконец, посмотрела на него, спрятав руки под столом. «Ты прекрасно знаешь, что...» «Ты могла отказаться и сказать нет. Что помешало?» «Костя, ты знаешь что?» «А ладно. Просто захотела. Доволен?» Саша сжала руки в кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу. «Просто захотела. Вот просто захотела после всего, что между нами было?» «А ты сам не знаешь ответ, почему?» Она понизила голос. «Ну? Просвети меня. Со мной поделились кое-какой информацией о том, как и с кем проводил свои поездки, без меня ты. Да и сама я видела. Этого, поверь, оказалось достаточно. Кто же такой добрый? Макс или Ник? Может, Марина? Какая разница? Ты?» На экране очков всплыло уведомление о сообщении. «Пока ты далеко, смотри, чем занят твой друг». Несколько фото с летней веранды кафе, где завтракали Кости и Ева. Внизу стояла дата и время. «Что я?» «Смотрю, ты время даром не терял, вон и с домработницей Волка успел поразвлечься». Глухо отозвалась Александра. «Я, пожалуй, не буду допивать кофе и пойду собираться. Мы не договорили. Я прилетел, чтобы забрать тебя в Москву». «Зачем? Тебя отец послал? Какая разница? Ты полетишь со мной», — повелительно сказал Эрский. «Вот как ты заговорил». Она решительно поднялась. «Я не полечу в Москву». Девушка торопливо вышла из кафе, за спиной послышались шаги, и на плечо легла рука мужчины, разворачивая к себе. «Это твое окончательное решение?» — хмуро глядя на Тихонову, спросил ее старый друг и возлюбленный. Саша кивнула, не решаясь ответить. Она боялась, что голос предательски дрогнет. «Что же хорошо? Иди». Костя разжал руку. И она ушла, чувствуя, как он пристально смотрит ей вслед. Александра вернулась в отель, как раз когда Даниил и Евгения спустились на ресепшн. «А я шла возбудить Сони», — беззаботно улыбнулась она, подходя к ним. «Ты нас опередила», — в тон ей отозвалась Женя. «Багаж был отправлен на яхту раньше, так что Даниил галантно распахнул двери Jaguar XJ, помогая девушкам расположиться на заднем сидении, под объективами камер местных папарацци. Тихо урча мотором, машина выехала с села территории отеля. «Ну что, девушки, вы готовы к тому, ради чего мы затеяли это путешествие?» Хитро улыбнулся волк, повернувшись сначала к одной, потом к другой. «Спрашиваешь», — в унисон ответили его спутницы. Все журналисты и блогеры города с утра стояли на ушах. Мало того, что уже знаменитые, чудом выжившие путешественники, покидают город, так еще в порту пришвартовался их транспорт, шикарная 75-метровая суперяхта. Она сразу выделялась на фоне других кораблей, сверкая на жарком солнце своими хромированными бортами. И пусть это была уже не самая новая модель, но она не теряла своего шарма и роскоши. «Неужели это Кракен?» В удивлении выдохнула Саша. Эта яхта была построена в единственном экземпляре и... На что волк только загадочно улыбнулся. Прибыв в порт, Даниил, Саша и Женя сразу оказались окружены журналистами. Все пытались выяснить, куда направляется знаменитая троица и чем собирается заниматься на корабле. Это был интересный опыт для всех них. Перед выездом Корсак проинструктировала друзей, что их ждет от лица ее иностранных коллег, где они будут стоять и что скорее всего будут спрашивать. Но сама она была в роли интервьюируемого впервые. Оторвавшись от остальной компании, Женя поднялась на капитанский мостик. Здесь, к счастью, никого не оказалось. Девушка закрыла дверь, вздохнула и опустилась на пол. Задание уже не казалось таким простым, как раньше. Она не представляла, какой вирус хранится на флешке в ее руках, что произойдет с кораблем, и это было страшно. К ней здесь слишком тепло относятся, слишком хорошо. После того злополучного инцидента в отеле, из-за которого Корсак начала работать на Вавилова, она старалась не подпускать к себе близко волка. Ее тело стало инструментом, ее сердце закрылось броней, мозг был занят работой и просчитыванием поведения и манипуляций. Но сейчас. Сейчас журналистка злилась на саму себя и людей вокруг. Саша вела себя слишком добро, Лиза казалась очень нежной, Алекс был заботлив, а Даниил? При мысли о нем Евгения заливалась краской, смущалась и готова была визжать. Случилось самое страшное, чего она не могла просчитать. Ее защита рухнула, и девушка влюбилась. Вот так глупо, отчаянно, после одного дурацкого свидания у дерева и того, что было потом. Она пыталась погасить то, что бушевало внутри, пыталась игнорировать, но волк слишком часто был рядом и был заботлив, нежен и добр. Женя не сомневалась, что ее чувства были взаимны, но легче от этого не становилось. И сейчас ей нужно было предать этих людей. Поставить на кон все то, что она получила от них за это путешествие. На чашах весов с одной стороны находилась ее репутация и свобода, а с другой – дружба и любовь. Это жестоко. Девушка пересела ближе к пульту и прижала к себе колени. В горле встал комок, а глаза наполнились слезами. Она боялась. В ее жизни уже давно не существовало доверия. Корсак ждала удара в любую секунду, была готова драться, защищаться и отстаивать свои права. Уже не один год она работала на свою мечту, и сейчас она была очень близка. Собравшись с силами и кивнув самой себе, она встала, решительно вставила флешку в разъем на пульте и замерла. Сердце пропустило удар. Она это сделала. Решительным движением выполнила заказ, поставив и ребят, и себя под угрозу. Скорее всего, флешка лишь скачивала все данные волка с яхты, или же запустила вирус в бортовой компьютер, но Женя не могла быть уверена. Она сделала выбор. То, что она пережила в путешествии, стало мигом в тот момент, когда девушка вставляла флешку. Как будто сейчас ничего больше не существовало. Но когда дело было сделано, ком в горле вернулся, Женя схватилась за волосы и испустила тихий писк. На нее обрушилась цунами страха. Дальше ждет неизвестность. Дальше. Если что-то случится с кораблем, ее сразу раскроют. Корсак ненавидела выполнять задания, где она была только исполнителем, не зная всех деталей дела, но выбора у нее не было. Журналистка быстро вытащила флешку и убрала ее обратно в чехол смарта. Осталось лишь выбросить за борт в удобный момент. Подстегиваемая собственным страхом, Женя выскочила с капитанского мостика и осмотрелась. Мысли хаотично метались в голове, пытаясь просчитать, что вообще могло быть на этой флешке, но без данных для обработки информации не получалось найти даже намек на ответ. Паника застилала глаза, сердце бешено колотилось в груди. Девушка обхватила себя, с силой вжимая пальцы в плечи, и замерла. Вдох. Выдох. Она закрыла глаза и прислушалась к шуму волн, качке корабля, криком чаек. Это немного успокоило и помогло прийти в себя. Отдышавшись и смахнув с лица остатки слез, корсак завернула за угол и сразу же врезалась в идущего волка. «Женя? Что случилось?» Он сразу заметил ее мокрые ресницы. «Ничего». Она потерла глаза, соринка попала, вот и слезы, а сейчас уже все прошло. Корсак улыбнулась и обняла мужчину. Почему-то сейчас рядом с ним казалось безопаснее всего. «Ну хорошо. Пошли к остальным. У нас есть вино, мартини. Чудесный выбор. А закуски имеются?» «Конечно». Девушка засмеялась, взяла Даниила за руку и потянула в сторону кают-компании. Отплытие было назначено через час. Конец второй книги. Продолжение следует.